каменными ядрами и даже не чугунными, а бомбами. В Ливонии и в последующей войне с Великим княжеством Литовским именно мощной артиллерии, способной брать города и крепости, не хватило. Глава 6. Событие 16. 38, 39, 40. Иван отчитал вслух и пошел к спрыгнувшему братику, широко раскинув руки. Обнять хотел, но выглядело, будто ловит. Юрия качнуло, все силы выплеснул и последний раз смог только со второго раза подтянуться, да и то подбородком себе помогая. Зацепился им за перекладину и вытащил себя все же. Вот спрыгнул, а его повело, и Иван вслед за ним шагнул вправо, так с разведенными руками. Юрий выпрямился и отшагнул назад, и Иван за ним словно ловил. Дошел, обнял и подбросил в воздух. Вроде 2 года разница между ними, но старший брат уже под 1,75 м, сильно вытянулся за зиму, а Юрий застрял. Может, и добавил пару сантиметров, 1,30 м, наверное. «Тяжелый стал», — поставил Иван брата и оглядел воев, что стояли вокруг. Потом на бояр и дворян взгляд перевел и хмыкнул, а потом засмеялся радостно эдак и крикнул. «Кто больше брата моего сделает, тому рубль дам. А вы...» — он повернулся снова к боярам и дворянам, чуть в стороне переговаривающимся. «Кто повторит из вас вкормление, галич получит на год». Весна почти началась, 25 февраля на дворе, и все 3 с небольшим месяца Боровой, не прекращая ни на один день, отжимался и приседал по нескольку подходов в день, а потом насмелился и попросил Ивана во дворе их хором рядом с грановитой палатой построить турник с железной перекладиной. Стал и тут, как пиявка, дергаться под смех, пусть и в рукавицу, воев, что несли службу в Кремле, бояры дворян, живущих внутри стен Кремля. Только первый день Артемий Васильевич чуть стеснялся, потом плюнул. Ему можно чудить. Он, во-первых, брат великого князя, а во-вторых, глухой, почти юродивый, на которого все еще с жалостью продолжают смотреть, несмотря на все его успехи. Рубль – деньги приличные, много чего купить можно. Вот народ и бросился к турнику. И окарался. Ни один и 20 раз не сделал. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Бояре и дворяне не дернулись даже. Только один молодой, кажется, спальник Ивана, попытался кормление заработать. Ага, 10 раз. А потом еще минуту поизвивался, как червяк, на потеху народу. «Через месяц я гривну дам тому, кто больше меня подтянется», объявил вдруг Юрий, выйдя вперед из-за спины брата. «Вон как!» — Иван осмотрел притихших, собравшихся у грановитой палаты. «А что, лепо! И я 10 рублёв ставлю. Кто брата одолеет, получит. Или он. А еще коня Воронова, что от чистокола остался, ставлю. Он 1 дюжину рублёв стоит. Андрейка был вор, а конь — ворон. Не скачет, летит. И черен, как смоль. Конь-огонь, кому надобен?» Боровой своими успехами не то чтобы гордился, но доволен точно был. Отжимался он теперь 150 раз и даже 10 раз на одной руке. А с установкой турника дела по наращиванию мышц и вовсе в гору пошли. Никаким Шварценеггером не стал. Это годы нужно и диеты специальные. Пойди в этом веке организуй себе белковую диету, когда по средам и пятницам запрещены мясо, яйца, молочная продукция, а из белков разрешена только рыба, а еще посты всякие прилетают. А с 24 февраля началась сырная масленица. А уже 3 марта Великий пост начнется, еще и рыбу нельзя будет есть. Правда, часть его Юрий пропустит, для путешественников делают исключение. А он выклинчил, можно сказать, у Ивана и Макария поездку в свою вотчину. И это не Углич. Кроме Углича, Василий III, их с Иваном Батянько, завещал Юрию несколько городов. Это Черкизово, Углич, Малогу, Бежецк, Калугу, Малоярославец, Медынь и Мещовск. Последние четыре, это если на будущее спроецировать, то города Калужской области, и по существу вся она в его владении. Чтобы начать прогрессорствовать, Юрию нужно было из Москвы сбежать и оказаться подальше от бояр, брата и митрополита. Сначала он думал про Углич, но потом в разговоре, в переписке с дворецким князем Иваном Ивановичем Кубинским, тем самым, шубу которого презентовал ему Иван во время убийства Андрея Шуйского, выяснилось, что Углич-то хорошо, но примерно на таком же расстоянии, а именно в 150 верстах, есть целая область в его владении. И это 150 верст не на север, как Углич, а на юг. До Засечной черты далеко, до Казани тоже. Тихая мирная провинция. Ну, для начала нужно съездить туда и посмотреть, так ли это. Какие там условия, есть ли хоть где жить. И как там, и кто с убийством Андрея Чистокола теперь налоги и всякие другие подати собирает. В общем, нужна ознакомительная экскурсия на предприятие, которое потом должно толкнуть вперед экономику и военную мощь России. Естественно, сказать такое митрополиту Макарию нельзя. На Богомолье, где Юрий Васильевич собирается, деревянная церковь Троицы Живоначальной в Калуге городе уже полвека стоит и известна как место упокоения блаженного юродивого Лаврентия, спасшего Калугу от нападения крымских татар, вдохновивших горожан на помощь князю Симеону. Информацию про этого Лаврентия Боровой по крупицам выцарапывал из инока Михаила, который теперь учил его рисованию. Василия, внука Дионисия, Макарий изъял, засадив его за написание целого иконостаса. Иван тоже сначала отпускать не хотел и собрался было с ним ехать, но Макарий уперся, мол, великий князь во время поста и следующий за ним Пасхи нужен на Москве. А туда, если ехать, то к Пасхе вернуться вряд ли получится. Событие 17. Разбойники, они же лихие людишки, они же тати лесные, поступили, как про них в книгах и написано. Они пропустили воев, ехавших на конях в авангарде, и повалили две огромные ели, явно подрубленные заранее. Треск ломающихся веток напугал лошадей, и те прыснули вперед по дороге, давая татям больше времени. Это пока вои теперь остановят и успокоят лошадей, пока развернутся, пока поймут, что конно не попасть к воскам, которые теперь уже грабят лихие люди, пока спешатся и, путаясь в ветках, которые непросто преодолеть, выберутся к вазам, которые должны были охранять, разбойники заберут добычу и скроются в лесу. С рейергардом лихие людишки вопрос решили тем же способом. Позади вазов рухнуло две огромные ели, а пушка, давно, загодя, сделана непроходимой, стащили тати туда валежника. И этим пришлось спешиваться и лезть через две поваленные ели, цепляясь за ветки одеждой и кувыркаясь, споткнувшись о сломавшуюся под их сапогами ветку. А только не все пошло у лихих людишек, как те планировали. В большом воске, крытом зеленой тканью, оказались непростые люди. Уси да усова мужчины высокого и плотного. Оказался с собой большой кавалерийский пистоль с колесцовым замком, называемый немцами «Доппельфаустер», длиною почти 700 мм и весом под 2 кило. Из двух стволов в тати вылетели круглые пули калибра 9,1 мм. Не одновременно вылетели, а по очереди, и точно впечатались в грудь одному из разбойников, что первым открыл дверь воска, и в голову тому, кто за ним стоял с гадкой улыбкой на заросшей диким волосом роже. Когда два Татя свалились, освобождая лучам света путь внутрь воска, то разбойники увидели мальчика, у которого в руке тоже был кавалерийский пистоль, но одноствольный. И у этого был уже заведенный специальным ключиком колесцовый замок. Бабах! И направленный в рыжебородого пистоль изрыгнул грохот, пламя и пулю калибра в 10 мм в грудь душегубцу. Отодвинув рукой парнишку вглубь воска, седоусый мужчина, не имеющий бороды и, видимо, иностранец, выскочил из воска и выхватил из-за пояса саблю. Не ожидавшие такого напора лихие людишки замешкались, и вой, сделав длинный выпад, успел воткнуть острие сабли в пузо ближайшего разбойника. Тот, обливаясь кровью, рухнул на колени и завыл. Вой раненого и ломающиеся с обеих сторон ветки елей побудили Тати к отступлению. Да, их еще с десяток оставалось, но потеряли они уже четверых, и это были их главари, в том числе и атаман Косарь. «Ну как?» – видя, что Иван Пересветов дочитал страницу, спросил его Юрий Васильевич. Литвин ткнул пальцем в листок и потом другой палец задрал вверх. При этом он что-то говорил, но читать по губам Боровой пока так и не научился. У брата только, если тот по слогам произносит слова более-менее, а так в разговоре у всех подряд так точно еще нет. «Как у нас?» «Правда?» – Юрий достал коробку из мореного дуба, в которой на бархате синем лежал тот самый кавалерийский пистоль, изготовленный в Аугсбурге, о чем указывало сверху на стволе клеймо оружейной гильдии Аугсбурга, так называемая «еловая шишка», про которой было написано на странице в руках Пересветова. Этот пистоль ему Иван Семенович и подарил. С этим литвином, побывавшим и в Молдавии, и в Валахии, и в Сербии, и даже в Атаманской порте, последний месяц прилип к брату великого князя Ивана Васильевича. Вместе они составляли прожекты по обустройству России. Приказы новые придумывали, в том числе Стрелецкий и Пушкарский. Думали о том, как пресечь татьбу и грабеж в городах и на дорогах. Артемий Васильевич про губные избы помнил. Более того, в Москве уже пару изб таких появилось. Милицией, в том смысле, что это вооруженные граждане, служащих губных изб в России вполне можно было назвать. Они представляли собой органы местного управления по борьбе с особо опасными преступлениями, такими как разбой, татьба, убийство. Все служащие губной избы были выборными. Возглавлял ее губной староста из дворян, который в силу возраста или увечий не мог нести полковую службу. Старости помогали выбиравшиеся из крестьян или жителей города целовальники, которые брали на себя большую часть оперативной работы и даже могли участвовать в принятии судебных решений. Целовальники они, потому что, принимая присягу, целовали крест. Кроме целовальников, в губной избе были сторожа, охранявшие административное помещение и тюрьму, палач, а также иногда бирюч, зачитывающий населению царские указы. Артемий Васильевич предложил в дополнение к этому создавать в крупных городах школы милиции, набирать в них из крестьянских детей и детей горожан крепких пацанов лет 14 и 2 года учить владеть саблей, пистолем, луком и арбалетом, а еще заниматься общей физической подготовкой, чтобы и догнать лихих людишек могли, и справиться потом с ними в рукопашной схватке. А на теоретических занятиях учить законам, что будут приняты в скорости в стране. Пора судебник Ивана III расширить и углубить. Сейчас в том самом описанном воске и с тем самым авангардом и арьергардом из 10 служивых дворян они ехали в Калугу, спеша добраться на санях до нее, пока снег еще не растаял. Событие 18. Город. Город ведь это город. Улицы, высокие дома, каменные храмы, памятники каким-нибудь великим землякам или пусть даже Ульянова по прозвищу Ленин, а еще школы, в которые шумными стайками идут дети, магазины, в автоматические двери которых ныряет народ с пустыми руками и выходит с полными руками и сумками. И обязательно старушки, сидящие на лавочке у подъезда. Куда без них? Город — это город. А тут? Тут была ограда. Ну, пусть 3-4 гектара внутри. Словно стена огромного дома 6-7-8-стенка. И 4 деревянные башни. Весь город на 3 гектарах. Столица области. Даже не хочется представлять, а как же выглядит Малоярославец или Медынь и Мещовск, другие его города. Там что, 1 гектар весь город? До этого единственное место, где был, провалившись в прошлое, Боровой, это внутри Московского Кремля. И там все же и храмы каменные были, и дома не менее каменные, та же Грановитая палата, и стены с башнями из красного кирпича. Город. И даже улицы и тротуары, пусть и мощенные не камнем, а деревом. Но ведь дороги и тротуары. Калуга же была деревней. Ай, селом, раз церковь деревянная имелась. С деревянным же небольшим детинцем и обиталищем воеводы одновременно и 3 улицами, расходящимися мерседесовской звездой и громкой грохочущей кузницей в конце одной из улиц. Магазинов не было. Недалеко от церкви был торг, стояли столы с навесами, которые сейчас лавками называют. И там толпился народ. Ржали кони, мычали телята, визжали свиньи и брехали собаки. Жизнь била ключом. Даже не верилось, что в городе площадью пусть даже 4 гектара может проживать столько народу. Или они специально все собрались на торгу послушать вступление к композиции группы Pink Floyd «Animals». Юрий Васильевич не слышал, но представить себе все это мог же, вот и представил. Длинной вереницей, втискиваясь в узкие улочки, всадники авангарда, разбрызгивая в сторону толпу, домчали до детинца, и один из них, спешившись, затарабанил в ворота, которые почти сразу открылись. В воротах стояли 2 воя в эдаких дедовских шеломах островерхих и кольчугах с саблями на поясе и бердышами в руках. Бердыши хищно поблескивали замысловатой формой лезвий. Вои были приземисты и широки в костях. Возможно, иностранцы, приезжающие на Русь, видя вот таких колоритных персонажей, и придумали гномов. А чего? Огромная борода, широченные плечи под кольчугой. Топор замысловатый в руках. Именно так гномов и рисуют. Щита круглого с умбоном не хватает. Тьфу, хватает. Вон они у ворот стоят, прислоненные к забору. Тут простой забор, не стена. Прибыли. Артемий Васильевич, опережая Литвина ученого, выскочил из воска на грязный, начинающий таять, наздреватый снег, кое-где с проплешинами уже. Что-то кричали, переругиваясь друг с другом дворяне, его сопровождающие, и стражники на воротах. Потом шум чуть смолк, на крыльцо вышел из терема мужчина в накинутой на плечи шубе. Явно главный здесь, главковерх. Ему доложил старший княжеского конвоя, боярский сын Липунов, и указал на князя Углицкого и ученого Литвина. Отвесив легкий поклон, воевода начал чего-то говорить. Рот раскрывался, но, видимо, ему подсказали, что князь-то тетеря глухая. И он как-то по-детски виновато улыбнулся, хлопнул себя пятерней по лбу и отошел в сторону, приглашая княжонка пройти внутрь терема. Про этого человека Иван, который брат старший, ему краткую справку написал. Иван Иванович Трубецкой. Двоюродный брат сбежавшего в Литву князя Богдана Александровича Трубецкого из младшей ветви Трубецких, а еще из-под певал князей Шуйских. Женат на Авдотье, дочери Ивана Михайловича Воротынского, который скончался в Белозерской темнице. Отправлен был туда за сговоры с воеводами, что подались в Литву. Был заключен в темницу Кирилла Белозерского монастыря. В общем, брат предателя и женат на дочери предателя и в партии шуйских. Враг, на котором клейма негде ставить. Поставлен сюда шуйскими на кормление, несмотря на то, что земли и города эти Юрию Васильевичу по завещанию его отца Василия III принадлежат. В тереме в Большой Горнице было два человека. Воин в алом кафтане с огромной чуть ли не монгольской саблей, а может и в самом деле монгольской, и священник. Пересветов поинтересовался, кто это, и написал на бумажке, через которую они общались, что это благочинный протоиерей Сергий. Товарищ сей является настоятелем храма Троицы Живоначальной в Калуге. Боровой, отправляясь в это путешествие, уговорил митрополита написать для благочинного Сергия письмо, в котором объяснить, что на общее богослужение князя Углицкого Юрию Васильевича тягать не надо, бо тот слаб здоровьем и может сомлеть, службы для него проводить в домовой церкви или часовне, если есть, отдельно, с малым количеством людей. Время как раз двигалось к вечерней молитве, и протоиерей, видимо, пригласил всех присутствующих на нее. Вот тут Артемий Васильевич ему письмо от митрополита и сунул. Письмо оказалось длинным. Видимо, кроме того, и другое разное Макарий Сергию прописал, так как читал тот долго. Боровой сел на лавку в гриднице и откинулся на стену. Думал на секунду глаза прикрыть и вырубился.